Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явился и си дни исцелений, и свет Твой, Господи, знаменося на нас в разуме поющих Тя. Пришел Иси, и явился Иси, свет неприступный. Такими словами святая Матерь наша Церковь ныне в этот святой и всепраственный день крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа в кандаке, посвященному этому празднику, такими словами восхваляет Христа Спасителя, и мы каждую божественную службу вечером совершаемую глаголим такие слова: «Свети тихие, святые славы». Христа прославляем как свет. И мы о той будущей жизни, когда в простом нашем, сердечном, задушевном разговоре говорим: на том свете свидимся, потому что человеческая душа и человеческий ум именно таким образом воспринимает Бога, как свет, как благо, как добро, как истину, как смысл, как полнота бытия. И именно ради крещения, которое принял Господь ради нас и нашего ради спасения, еще один шаг сделал к тому, чтобы приблизить человека к свету. Как бы грехи всего мира берет на себя, омывает их в водах Иордана. И мы слышали сегодня такие слова, что Господь Аби тотчас, то есть тотчас вышел из воды, потому что не имел никакого надобности, не имел по своей безгрешности необходимости пребывать в водах иорданских, ибо нам Святое Предание говорит, что когда люди приходили исповедаться к Иоанну Крестителю, он держал их в воде до тех пор, пока каждый из них не выговаривал до последнего своего греха, до всякой темной части своей души, и только тогда выпускал их из воды, как бы оставляя грехи, омывая грехи в этой воде. Но Господь не требует покаяния, и поэтому Писание говорит скупые строчки о моменте святого крещения. Говорится, что когда Господь вошел в воды Иордана, Аби тотчас вышел из воды, осветив эти воды самим собою. Не отвод принимает освящение, но сам освящает эти воды, которые станут когда-то после него водами очищения, водами благословения, водами освящения домов и жилищ, водами освящения душ и сердец человеческих тогда, когда в таинстве крещения, обещая Богу добрую совесть, ибо в этом состоит таинство крещения. По слову апостола Павла, когда мы обещаем Богу добрую совесть, и мы все некогда с вами в купели крещения или младенцами, или во взрослом возрасте, но мы все давали обет о крещении или сами, или через своих восприемников. И мы обещали: отрицаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих, и всей гордыни твоей. Такие слова произносит крещаемый человек в момент этого великого таинства. Отрицается всей своей жизнью, всем своим существом отрицается от сатаны, полагая начало своей жизни с Богом, ибо мы давали обещание такое: сочетаюсь тебе, Христе, и значит всей жизни Господней, всему Евангелию, всему Слову Божие, которое оставил нам Господь Спаситель. И сегодня, когда мы прославляем Христа, Господа нашего, крестившегося от Иоанна во Иордане, когда Он, безвестный, 30 лет проживший, незнаемый миру, кроме своих близких людей, Он выходит в этот грешный мир, чтобы начать свой путь к Голгофе. Ибо с момента крещения народ израильский через Иоанна Крестителя, через Иоанна Предтечу узнал, кто возьмет на себя грехи мира через свою смерть. Ибо мы вспоминай возглас Иоанна Предтечи, указывавшего на Христа, который шел креститься к Нему. Се агнец Божий в земли грехи мира. С этого начинается, с момента крещения, путь Христа Спасителя к Голгофе. Но и подкрепление на этом крестном пути слышал наш Господь. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, свидетельствовал глас Отца Небесного, и Дух Святый в виде голубя спускался на Него, как свидетельство Его чистоты, Его безгрешности, Его безвинности. И через это Иоанн Креститель узнал, кто из людей, кто есть воплощенный Сын Божий, и показал народу израильскому. С этого началось служение Христа Спасителя роду человеческому. И мы некогда, сегодня, предстоя в этот святой праздничный день, окинем взглядом свою жизнь, вспомним свои белые ризы, в которых мы стояли в купели, и в которых сейчас стоят священники, как символ чистоты, символ святыни, символ той белоснежной одежды и белоснежной души, которая была дарована нам благодатью Духа Святого в момент крещения. Кто сохранил эту ризу незапятнанной? Кто сохранил эту белоснежность нашей с вами души, неповрежденной никаким грехом и пороком? Нет таковых, ибо мы исповедуем: «Ты бы един токмо без греха, правда Твоя правда вовеки, и Слово Твое истина». И милость Божия, что после крещения, в котором прощаются человеку прародительский грех и грехи его личные, через привитие к древу жизни, к древу церкви, глава которой Христос Спаситель, мы становимся клетками этого единого тела, имя которой церковь, глава которой Христос, и в жилах которой течет кровь Христа Спасителя, питая душу той клетки, которая привита к этому телу. И если мы в церкви, значит, мы дети Божии. И если мы причащаемся, значит, в наших жилах, в нашей душе, в нашем уме, в нашей воле, в нашем естестве течет кровь Христа Спасителя, поддерживая, давая силы и питая нашу бессмертную с вами душу. Но если не удалось никому сохранить этой святыни чистоты души, то щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не хотя и смерти грешника, но еже обратитесь и живым им быть. По слову Иоанна Лестничника, после крещения милостью Божией нам даруется второе крещение, крещение слезами в таинстве покаяния, когда в смирении души, с осознанием своего всеокаянства, грех мой предо мною есть вину, исповедуем мы в своей душе перед живым, всевидящим, всеправедным и всемилосердным Богом свой грех, свое падение, свою нелюбовь ни к Богу, ни к людям, когда мы действительно не только внешними слезами, но наипаче слезами нашей души, порой и безгласно, предстоя пред Богом, веря только в одно, в Его всемилосердие и в Его всепрощающую благодать Духа Святого. И через это нам опять возможно убелить ризу нашей души, сделать ее такой же световидной, такой же белоснежной, какой она вышла из вод крещения, чтобы мы всю жизнь боролись за чистоту души. По слову одного нашего патерика, когда один ученик пришел к Авве и говорит: «Авва, я пал!» И тогда он говорит: «Встань и иди». Он, обращаясь к нему, говорит: «Авва, я опять пал». И тогда он говорит: «Встань и опять иди». И в третий раз, после грехопадения, он приходит к своему учителю и говорит: «Авва», показывает ему язву своей души и говорит: «Авва, я опять пал». И тогда он говорит ему: «Вставай и опять иди». И тогда он говорит ему: «До каких же пор? До самой смерти. Ибо Господь говорит: в чем застану, в том и сужу. Застанет в покаянии, застанет в исправлении, застанет в желании жить с Богом. Слову своему не изменит. В чем застану, в том и сужу. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И поэтому никто из нас да не отчаивается в своей жизни, в своем неисправлении, но надеется на милость Божию, но и сам со своей стороны то, что зависит от него, пусть делает. Делает до пролития крови. Ибо только тогда он сможет увидеть, как мы сегодня пели в Кандаке празднику крещения: «Явился еси нам свет неприступный». И преподобный Исаак Сирин говорит, что духовное видение, видение и знание Бога является порождением и является плодом скорбей. И поэтому, если мы идем этим тернистым путем, то через скорби, через страдания просвещаются очи нашей с вами души, и только через это мы становимся действительно, можем видеть глубину этой жизни, понимая, в чем ее смысл, и болезней, и скорбей, и испытаний, и в то же время всерадостной жизни с Богом, если она такова на самом деле, если когда главное в нашей жизни исполнение воли Божией, о которой Господь сказал, когда у Него спросили, когда Он беседовал с грешницей, с женой самарянкой: «Есть ли у тебя какая пища?» И тогда он говорит: «Пища моя есть, это творить волю Отца моего Небесного». Когда Евангелие, когда благородство и чистота души является краеугольным камнем нашей с вами жизни, целью этой жизни, насколько возможно, сохранить и вернуть Богу тот талант, который дан нам, был Богом каждому. Талант этот есть у всех. Это бессмертная душа, которая Богом дана чистая, и которую мы должны вернуть Богу чистой. В этом состоит весь смысл нашей жизни. Чтобы, как верный раб, который сохранил сокровище Господина своего, не мы с вами, источник нашей с вами жизни, не мы себя родили на этот белый свет, не мы с вами участвовали в рождении нашей с вами души. И наша жизнь земная, и наша душа, и наш ум, и наше тело – это все есть дар Божий. Так с каким же вниманием, с какой благодарностью, с каким трепетом надо относиться к этому дару жизни, ради которой трудился сам Бог над нашим телом, над нашей душой, над нашим умом, над нашей вечностью, и как будет обидно нам, и как будет больно Христу, если вдруг мы окажемся вне рая, ради которого потрудился и все сделал Христос, чтобы мы были в Нем. Но все зависит от нашей свободной воли, от нашего произволения, от нашего желания, от нашей решимости не встать на сторону врага, но встать на сторону Христа, чего бы нам этого ни стоило. Но враг силен и хитер. Подкрадывается к каждому из нас незаметно. Бесчувственностью, леностью, нерадением, беспамятством, гордыней, эгоизмом, самолюбием, печалью, унынием, чтобы расстроить нашу с вами жизнь. Но мы будем верны Христу. Даже когда не хочется ничего делать, Будем помнить о словах Христа Спасителя, что, который словами апостола Павла сказал нам: «Я думаю, что нынешнее наше страдание – ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в вас». И вот к этой славе призван каждый из нас. Каждый призван носить эти белоснежные одежды всю свою жизнь. Или хотя бы напоследок нашей с вами жизни. Когда один вздох, когда одна только покаянная молитва способна изменить всю нашу с вами жизнь. Только бы она была от сердца. Только бы она была от всей души. Только бы она была от осознания, без всякого оправдания. Грешен я, Господи, вся надежда на бесконечное Твое милосердие ко мне. Вот этот святой день, день крещения Господня, и вспоминаемый каждым из нас день нашего крещения, пусть еще раз, станет поводом к тому, чтобы мы с этим наступающим Новым годом начали новую жизнь, и как мы носим или смотрим на белые одежды богослужения, чтобы вспомнили о том, каково наше предназначение и какова должна быть риза нашей с вами души, чтобы мы почаще вспоминали слова тропаря, когда мы с вами крестились. «Ризу мне подашь светлую, одеяйся светом, яко ризую, многомилостиве, Христе Боже наш, аминь».